конфликт разрешается сам собой. Если кто-то потерпел убыток, скажем, от аварии на дороге, и виновный предлагает даже незначительную компенсацию, далеко не соответствующую нанесенному ущербу, то пострадавший обычно идет навстречу. Он расценивает предложение виновника не иначе, как искреннее желание как-то возместить ущерб, и этого часто бывает достаточно. Нередко потерпевший отказывается от компенсации, если понимает, что ущерб нанесен только по неосмотрительности, без умысла. Когда же никакой компенсации не предлагается, то и здесь потерпевший не сразу воспользуется своим правом и не вдруг обратится в суд. Он ищет какого-нибудь посредника, который от его имени делает попытки разобраться. Таким посредником обычно становится лицо, пользующееся авторитетом у общественности. Мнение этого лица часто бывает достаточным для примирения сторон. В целом нормы поведения японцев исходят не из юридических оснований, а скорее из сложившихся психологических установок. Исследования и жизненные наблюдения показывают, что правовые нормы Запада все больше проникают в японскую культуру. Однако вряд ли японцы откажутся от своих взглядов на право и закон. Слишком глубоко эти взгляды вошли в национальную психологию, вросли в систему японской этики. Этические нормы. Японская этика представляет собой синтез древнейших воззрений, идеалов конфуцианства, буддизма и, в известной степени, христианства. Этот синтез отражается в японском общественном сознании в виде специфической доктрины «до» – «путь», в некотором смысле идентичным «дао». По японским понятиям, истинный путь выражается в любви к родителям, уважении к старшим, соблюдении многочисленных ритуалов. Согласно японской традиции, путь находится у человека под рукой, его не надо искать на расстоянии. Такое понимание пути унаследовано японцами из знаменитых поучений Конфуция в книге «Беседы и суждения» Луньюй, где он наставляет своих приверженцев: «Направь свою волю на достижение правильного пути, придерживайся принципов морали, поступай в соответствии с человеколюбием. Того, кто не стремится к достижению знания, не следует направлять на правильный путь». Благородный муж думает о правильном пути и не думает о еде. Сама идея пути восходит к дао, то есть к началу всего земного и неземного, как это трактуется в Дао Дэ Цзин. Японские философы и правители всех времен всегда старались идеи дао воплотить в понятных народу формулировках. Долгое время пользовалась авторитетом формулировка пути, как она была выражена императором Муцухито в рескрипте 1890 года по вопросам просвещения. Добронравие наших подданных, из поколения в поколение проявляющееся в лояльности и благочестии и в гармоническом сотрудничестве, способствовало долговечности нашей Родины. Вот основные начала воспитания для наших подданных. Будьте преданы вашим родным, как мужья и жены, и верны вашим друзьям. Пусть поведение ваше будет вежливо и воздержанно. Любите ближних, как самих себя. Будьте прилежны в своих занятиях и следуйте каждой своему призванию. Развивайте ваши умственные способности и воспитывайте в себе нравственные качества. Содействуйте общественному благу и служите интересам общества. Всегда оказывайте строгое повиновение Конституции и законам нашей империи. Развивайте свой патриотизм и свое мужество, и этим оказывайте нам поддержку в возвеличивании и сохранении славы и благоденствия нашей империи, одновечной с небесами и землей. Регулирующая сила этических норм не исчезает в пучине социальных потрясений. Это связано с тем, что своими корнями этические нормы глубоко уходят в национальную психологию. Они проявляются в национальном самосознании, национальном чувстве, чертах национального характера. Этические нормы в Японии покоятся на пяти постоянствах: человечность, долг, благонравие, мудрость — верность.